Весь этот непонятный мир заставляет дрожать в унисон каждую клеточку организма, заглушая любой другой звук. Обрушившийся сверху ветер вдавил сварога в грунт, расплющил и унесся вдаль. Грохот винта постепенно удалялся, и сварог осмелился чуточку приподнять голову. Вертолет уходил к сопкам, разворачивался на новый круг. Пахнуло разогретым металлом и отработанным топливом, и никакой магии по-прежнему не чувствовалось на 100 верст окрест. В общем, ничего страшного не произошло. Зрители, присевшие, заткнувшие было уши во время первой атаки, поднялись и снова радостно загласили, но совершенно не слышно. Гулкий рокот заглушал все. Сварог обессиленно выдохнул, помедлил и тоже поднялся на ноги, с некоторым смущением отряхивая колени. Поискал глазами под нос, нашел и отвернулся. «Фу ты! Ну, испугали черти! Значит, это был просто спектакль! Развлекушка по типу пещеры ужасов, способ пощекотать нервы присыщенных гостей посредством боевой вертушки». Тем временем означенная боевая вертушка завершила маневр разворота и, наклонив острую морду, пошла на очередной заход. На большой высоте и с меньшей скоростью. И когда под ее брюхом вдруг расцвели 2 светло-желтых мерцающих цветка, сварог все еще не верил, все еще полагал, что это шутка, так и стоял столбом, глядя на увеличивающуюся, словно в мультфильме, тушку вертолета, не верил. Когда ледяная стена замка, прошитая 2 очередями, разлетела с мириадами сверкающих осколков, а деревянная сцена словно взорвалась изнутри, расшвыривая чиновников, как градошные бабки. Седогривого отбросила к заднику сцены, где он упокоился в луже собственной крови. Даже когда 2 стремительные пунктирные дорожки, параллельно вспахивающие землю бурыми дымными фонтанчиками, с тошнотворным звуком тух-тух-тух-тух, явственным и в грохте несущего винта прошли в каком-то метре от сварога, даже тогда он не поверил. Вот когда эти дорожки вонзились в толпу перед посадочной площадкой. Первый заход на цель был чем-то вроде тренировочного. Так сказать, пристрелочный это был заход. Дальнейший сварог видел словно при замедленном просмотре. 2 пулеметные очереди, вломившись в толпу, буквально вколачивали, вбивали людей в землю, рвали в лохмотье маскарадные костюмы и тела, прорубая в толпе кровавую просеку. Ряженых охранников смело с крепостной стены порывом свинцового урагана. Люди пока еще ничего не понимали. Слишком быстро все происходило. Стрекотание снова удалилось. Слева полыхнуло жарко. Шальная пуля, похоже, угодила во что-то взрывоопасное. И с громким пшиком в небо ударил столб оранжевого пламени, подсветив всю реалистическую картинку. Прострелен на вылет. Оседающий ледяной замок, заполошно мечущиеся люди в маскарадных костюмах, окропленные алом сугробы посреди зеленой травки. А вертолет уже завершал очередной разворот. И ничего не было слышно вокруг, кроме громогласного стаккато несущего винта, напоминавшего 1000-кратно усиленный треск крыльев, бьющего стекло ночного мотылька. На этот раз вертолет шел еще медленнее, короткими зигзагами, и равномерно, скрупулезно, неторопливо, как рачительный крестьянин на собственном поле косил толпу, не пропуская ни колоска. Видимость у стрелка, надо признать, была идеальная. Ледяной городок лежал перед ним, как на ладони, да и патрон он не экономил. И укрыться от обстрела было негде. Территория карнавала лежала в долине, празднично, ярко освещенная, плюс к тому прожектора на самой вертушке, а сосны были редкими и просвечиваемыми насквозь. Рефлексы буквально вопили, что надо спрятаться, укрыться, зашхериться, иначе, словно перерубленный, соскользнул с башни штандарт с медведями и кедром. Какой-то хлыщ при фраке и манишке схватил первую подвернувшуюся под руку девицу в белой мини-юбке и в кошачьей маске и прикрылся ею как щитом. Очередь впечатала их обоих в грунт, превратив в сплошное месиво из костей и мяса. Война! Неизвестно, по каким законам живут в этом мире. Но факт, что сейчас творится нечто программой праздника не предусмотренное и никем из празднующих неожидаемое. Где охрана, так вашу раз так? Неужели подобные сборища бриллиантов обходят без секьюрити? Если есть начальник охраны, должны же быть и вооруженные подчиненные. Вертолет пошел на третий круг. И началась паника. Сварога сильно толкнули в спину, и мимо тяжело пронесла здородная тетка, похожая на директора продмага в провинциальном магазине весматк в центнер и при украшениях примерно настолько же. Она некрасиво разевала густо накрашенный рот в беззвучном крике. Толпа, наконец, включилась и, как водится, ломанулась в разные стороны, прочь от смертоносных струй, лупящих с неба точно испаренного шланга. Толкаясь, падая, давя друг друга, люди суматошно метались по залитому светом городку.